Глава 19. Гастрономическая карта города. «Бойся того, кто говорит «не хочу есть»» — османская пословица. Стамбул сохранил для мира не только античное право, но и гастрономическое мастерство. Мортон предполагает, что изучение древней кулинарии позволило бы отследить происхождение турецкой кухни от византийской. Турецкие кочевники не изобрели ни долму, завернутую в виноградные листья, ни пловы, ни рыбные блюда, ни сладости в меду. Готовить все это турки научились в Константинополе, когда захватили город. На берегах Босфора смешались рецепты, технологии и продукты питания из разных регионов земного шара. Постоянные войны и оживленная торговля обусловили поразительное гастрономическое изобилие, царившее в османской столице. Стамбул впитал кулинарные традиции от Гибралтара до Персии. Благодаря географическому положению город редко страдал от плохого снабжения. А если это и случалось, то нехватка продовольствия не превращалась в голод. Мясо в Стамбул привозили из Анатолии, из Балкан, сыр из Пьяченцы и Ломбардии, печенье и миндаль из Венеции, апельсины и лимоны из Хиоса, персики и абрикосы из Синопа. Вассалы султана выплачивали часть дани натурой. Валахия, Молдавия и Трансильвания присылали мед, компоты и щербеты, Крым — соль, Египет — овощи, специи, сахар и рис. Кулинарная история блистательной Порты и ее столицы — это история обоюдных заимствований и гастрономических обменов с другими странами. В Европу из Османской империи попали кофе и вишня. Слово «вишня» образовано от турецкого «вишне», обозначающего эту ягоду. Йогурт, издавна популярный в Турции, имеет болгарское происхождение. С оливковым маслом стамбульцы познакомились в 1645 году во время осады Крита, начатой Ибрагимом I. Сало превратилось в символ украинской кухни из-за османских набегов, участившихся в XVI веке. Турки грабили славянские земли, и тогда жители Западной Украины придумали, как уберечь скот. Вместо коров и овец они стали разводить свиней, которых мусульмане не употребляли в пищу. Свиное мясо и жир прекрасно хранились, и украинцы заготавливали их в больших количествах. Впоследствии у украинцев осталась любовь к салу. Круассан обязан своим появлением османской осаде Вены. Войско Мехмеда IV во главе с великим визирем Мерзифонлу Кара Мустафой Пашой прибыла к столице Священной Римской империи 14 июля 1683 года. Но город не собирался сдаваться. Кара Мустафа решил взять Вену измором. Османы приготовились к долгой осаде, они перекрыли венцам пути снабжения и устроили под городскими стенами грандиозный палаточный лагерь. Шатер визиря был самым роскошным. Сделанный из шелка и драгоценных ковров, он ничем не уступал правительственной резиденции. Пока османы разбивали сад перед шатром Кара Мустафы и лениво обстреливали Вену из легких пушек, горожане валились с ног от усталости. Запасы продовольствия, осажденные ели ослов, затем кошек, собак и крыс, как всегда, голоду сопутствовали болезни. Кара Мустафа не торопился с атакой Вены. По шариату город, взятый штурмом, подлежал трехдневному разграблению, и султану доставались руины. Город же, который сдался, переходил в собственность падишаха нетронутым. Визирь хотел преподнести Мехмеду IV великолепную столицу Габсбургов со всеми ее богатствами. Золотое яблоко Вены лежало совсем близко. Оно дразнило османов, и казалось, надо лишь протянуть руку и взять заветный плод. Однако на помощь австрийскому императору Леопольду I уже спешили поляки и немцы. Ими командовал Ян III Собесский, один из самых выдающихся полководцев нового времени. К осени 1683 года война переместилась под землю. Османы рыли подкопы и закладывали в них бомбы, чтобы взорвать крепостные стены. Австрийцы ожесточенно сопротивлялись. История имеет обыкновение повторяться. Османы превосходили числом своих врагов, как и в 1453 году, но под Веной разыгралась драма 390 года. Подобно тому, как гуси, учуяв галлов, разбудили защитников города и спасли Рим, венские пекари, ранним утром стоя у печей, услышали, что турки роют тоннель, и предупредили солдат. Австрийский гарнизон ворвался в подземелье и перебил саперов. В память о победе над мусульманами венский пекарь Петер Вендлер придумал круассан — булочку в форме полумесяца. Французское слово «красо» означает «полумесяц». 12 сентября 1683 года армия Яна Собесского ударила по османскому лагерю, и турки бежали до самого Белграда. Они бросили на поле битвы оружие и припасы, включая мешки с кофейными зернами. Отсюда и берут начало знаменитые венские кофейни. Из Австрии кофе распространился по всей Европе. Кофе на Востоке пьют без сахара, но с местными десертами. Их приторность обусловлена тем, что блюда, насыщенные медом или сахарным сиропом, долго не портятся в жарком климате. Десерты традиционно готовили врачи и аптекари. Сладостью они маскировали горечь лекарственных средств. Однако десерты были в первую очередь лакомством и только потом лекарством. В Стамбуле готовят леденцы акиде-шекери, одно из старейших блюд османской кухни. Исламский термин «акида» от арабского «убеждения» обозначает мусульманское мировоззрение. В османскую эпоху он применялся как синоним веры, преданности и обычая. Акиде-шекери представляли собой элемент торжественной церемонии, во время которой янычарам выдавалось жалование. Новые воины получали его во дворце Топкапы. Султан присовокуплял к деньгам угощение, рис и леденцы. Если львы ислама принимали конфеты благосклонно, это значило, что они удовлетворены жалованием и в ближайшее время не станут бунтовать. Сегодня вкус янычарских конфет знаком каждому турку. Падишахи имели прямое отношение к производству восточных сладостей. Так было и с пахлавой, баклавой, знаменитым кондитерским изделием из слоеного теста с орехами в сиропе. По словам турецкого историка Нури Джанлы, первые сведения о баклаве датируются XV веком. Делать тонкое тесто для этого блюда османы научились у ассирийцев. В поваренной книге Топкапы сохранилась запись времен Мехмеда II, согласно которой баклаву впервые приготовили для султана в августе 1453 года. Фатиху настолько понравилось изобретение повара, что он велел подавать сладость на каждом празднике. В Турции баклава считается национальным достоянием. Существует около 100 видов этого деликатеса. Их наименования звучат дивной восточной музыкой. Завернутая челма, дамский животик, гнездо соловья. В Стамбуле есть лавки, которые торгуют пахлавой более 2 веков. Футболисты Фенербахче едят ее перед важными матчами. Лучшая баклава продается в Каракёе в магазине «Каракёе Гюлёлу». Его хозяин Надир Гюлёглу известен как король пахлавы. По легенде, предки Надира обучались кулинарному искусству у старых мастеров из Дамаска. В наши дни турки и греки-киприоты борются за право называть баклаву своим национальным десертом. В 2006 году на Кипре раздавали брошюры, в которых утверждалось, что пахлава является греческим блюдом, и между двумя странами разразился кондитерский скандал. Турецкий министр юстиции Джемиль Чичек обвинил греков в присвоении авторских прав на пахлаву, а глава МИД Абдулла Гюль обещал инициировать обсуждение проблемы баклавы на уровне Евросоюза. Еще одним исторически значимым десертом является лукум – деликатес из сахара, шакер-лукум, или муки, рахат-лукум, с добавлением крахмала и орехов. Арабское словосочетание «рахат аль-хулкум» переводится как «удовольствие для неба». Более позднее турецкое «рахат лукум» как «удобный кусочек». Лакомство придумали арабы, но именно османы в конце XVIII века возвели его приготовление в ранг искусства. Происхождение лукума окутано стамбульскими легендами. Согласно первой, лучшие кулинары порты соперничали, пытаясь удивить султана необычным блюдом и занять господствующее положение на кухне Топкапы. Так, среди ссор, интриг и поисков идеального рецепта появился рахат лукум. Вторая легенда рассказывает о похотливом султане, который добивался благосклонности любовниц, присылая им изысканные десерты. Однажды падишах захотел удивить женщин и велел придворному повару приготовить нечто совершенно новое. Изобретательный повар создал рахат лукум. Герой третьей легенды, талантливый кулинар Али Мухиддин Хаджи Бекир, в 1777 году он открыл в районе Бахчикапы первый в Турции магазин авторских кондитерских изделий. Ежедневно перед лавкой толпились люди, желавшие попробовать уникальные сладости, в том числе неведомый доселе лукум. Султан Абдул-Хамид I, попробовав десерты, назначил Хаджи Бекира Шекербаши главным кондитером на дворцовой кухне. Сегодня дело Бекира Эфенди продолжают его потомки. В В Стамбуле работают 4 фирменных магазина «Али Мухиддин Хаджи Бекиш» в Бакыркёе, Биоглу, Фатихе и Кадыкёе. Четвертая легенда переплетается с третьей. Она гласит, что как-то раз Абдул-Хамид I сломал зуб о твердый леденец. Разгневанный падишах вызвал Бекира Эфенди и потребовал сделать мягкие леденцы. Кондитер смешал розовую воду, сахар, крахмал и патоку, потом разрезал застывшую смесь на кусочки, обсыпал их сахарной пудрой и подал султану. Абдул-Хамид I пришел в восторг, и с тех пор султанский двор постоянно наслаждался оригинальным лакомством. В 1897 году внук Шикер-Баши представил удовольствие для неба западной публике на Всемирной выставке в Брюсселе. Европейцы по достоинству оценили восточную сладость. Портрет Хаджи Бекира висит в Лувре. Рассказывая о стамбульских сладостях, нельзя забывать о мороженом – дандурме. Среди десятков видов дандурмы выделяется мараш, мороженое, родиной которого в XVIII веке стал одноименный город на юго-востоке Турции. С 1973 года он называется Кахраман Мараш. Этот десерт готовится из козьего молока, сахара, мастики и салепа, порошка из корней диких орхидей. По структуре он тягучий и тает гораздо медленнее обычного мороженого. Манмараш очень эластичный, пока не замерзнет, поэтому дандурму охлаждают, но не замораживают. В Стамбуле мараш продают с уличных телег со встроенными открытыми емкостями, где мороженое постоянно перемешивают. Это тяжелая физическая работа, на которую берут только мужчин. Мороженое на берегах Босфора — это символ лета. Ему впору петь оды и слагать о нем стихи. Популярность мараша поставила дикие орхидеи в Турции на грань исчезновения, что в 2003 году привело к законодательному запрету экспорта салепа. Самую известную в Стамбуле дандурму делают в кондитерской «Али Уста» в Моде, Кадыкёй. Али Бей перебрался в Стамбул из Кахран-Мараша в 1987 году, чтобы обеспечить 6 детей. Они с женой Фатьмой торговали ичли кефте – котлетками из мясного фарша и грецких орехов в хрустящей корочке из булгура. Ичли кефте всегда хорошо продавались в Стамбуле. Вскоре Али Бей получил почетное прозвище «Уста», знаток своего дела от турецкого, и открыл ресторан «Саберташи». Это культовое заведение находится на улице Истикляль, напротив культурного центра банка Япи-Креди. Прекрасный кулинар Али Уста превратился в легенду Биоглу. Доходы от ресторана позволили Али Бею открыть в Кадыкёе кафе «Али Уста». Его дандурма настолько знаменита, что поесть ее приезжают из других городов. В настоящее время повар отошел от дел и передал дело старшему сыну. На берегах Босфора кулинария всегда позволяла заработать деньги. Так в середине 20 века некий Вахидин Каргылы торговал в Кадыкёе дандурмой, и уже в 1961 году он вместе с братьями приобрел лаканту. Лаканта — столовая, предлагающая традиционные блюда турецкой кухни. Канаат, она располагается в Ускюдаре, на улице Селмани-Пак. Лаканта имела достойную репутацию, но братья занялись развитием бизнеса. Они добавили блюда домашней кухни и молочные десерты, увеличив количество позиций в меню до сотни. Сегодня Канаат, наряду с сетевыми кафе «Мадо» и кондитерской «Али Уста», входит в 5 мест, где продается лучшее в городе дандурма. Еще 2 пункта рейтинга занимают кондитерские «Мини Дондурма» и «Гюнеш Дондурма Вефл» в Бебеке. Вообще, азиатская часть Стамбула – рай для сладкоежек. Большинство заведений работает с конца 19 века или хотя бы с середины 20 века. Их передают из поколения в поколение. Особенно примечателен Кадыкёй. Так, в Семте-Мода есть улица с поэтичным названием «Гюнешли Бахче» от турецкого «Солнечный сад», которая славится татлыджи – кондитерскими. В каждом заведении подается нечто уникальное. В Байлан это куб-гри – десерт из мороженого, карамели и ликера, в Алтиналук – зайтиняллары, сырная халва, в Гёзде-Шаркютере – деликатесы из тыквы и айвы, в Беясферин – ароматные куличи. История Беясферин начинается с болгарского эмигранта Георгия Стоянова, который в XIX веке торговал семитами, бубликами в Балате. Сыновья Георгия продавали в Каракёе и Сыриере пирожки. В 1927 году внуки Георгия открыли на улице Гюнешли-Бахче кондитерскую Беясферин. Местные жители долго называли ее болгарской булочной. В 1993 году фирму возглавила Натали Стоянова, выпускница парижской школы гостиничного сервиса «Le Cordon Bleu». При ней сеть «Бияс-Ферин» охватила весь Стамбул, включая престижные районы Арнавют-Кёй, Эрен-Кёй и Суадье. Система городского общепита не ограничивается лакантами, татлыджи, мейхане, питейными заведениями. Помимо них есть балык-лакантасы, рыбные рестораны. Раньше вдоль береговой линии Стамбула располагались рыбные рынки. Самые крупные сохранились в Каракёе, Кумкапы и Кадыкёе. Разнообразие рыбы и морепродуктов привело к появлению двух важных блюд. Первое – мидье далмасы, мидии, фаршированные рисом. Второе – балык-экмек, бутерброд с рыбой. Памук пишет, что в старые времена, когда море было чистым, уличные прилавки ломились от пиламиды из Босфора, и бутербродами торговали повсеместно. Сейчас лучший балык-экмек готовят на причале Эминюню. Хамса, макрель или скумбрия коптится на огне, потом ее бросают на разрезанную булку, добавляют овощи, посыпают солью и поливают лимонным соком. Через несколько минут у вас в руках свежая, дешевая и подлинно народная еда. Настоящая еда, которая пахнет дымом. Балык-экмек надо съесть тут же, сидя на каменных ступенях, вдыхая босфорский ветер, любой из галатской башни и минаретами семи имперских мечетей. Это не просто бутерброд, это жизнь огромного бессмертного города, его неповторимая красота и поэзия. Балык-лакантасы разбросаны по всему городу, особенно вдоль Босфора. Хорошие заведения расположены в Сырьере, Арнавут-Кёе, Беоглу, Бейкозе, Кумкапы, особенно в переулке Ардекли-Бакал и Анадолу Кавыгы, возле крепости Йорос. Впрочем, в ресторанах лучше заказывать не балык-экмек, а что-то более изысканное – кальмаров, креветок, устриц, осьминогов, лобстеров. Очень популярна ресторанная сеть «Балыкче Кенан» – «Рыбак Кенан». Ее основатель по имени Кенан в детстве переехал в Стамбул из Анатолии. Его семья обосновалась в Кадыкёе. Повзрослев, Кенан открыл там свой первый балык лакантасы. Бизнес разрастался, и «Балыкче Кенан» превратился в бренд. Особенно знаменит ресторан в Бейлик-Дюзю, совмещенный с бесплатным музеем. Кенан собирал экспонаты на протяжении 30 лет. Узнав, что рыбаки поймали представителя редкого вида или крупный экземпляр, ресторатор выкупал интересный улов и мумифицировал его. Сегодня в коллекции более 15 тысяч экспонатов из всех четырех морей, омывающих Турцию. Стамбул славится не только рыбными, но и мясными блюдами. Котлетки кефте подают в кефтеджи, кебабы и шаурму в кебабчи. Замечательные кебабы делают в Кадыкёе, но первенство в их приготовлении принадлежит заведениям на улице Хорхор в Аксарае, недалеко от акведука Валента. По мнению турок, лучшую в стране шаурму можно попробовать в городах Газиантеп и Шанлыурфа. Их уроженцы, переехав на берега Босфора, традиционно селятся в Аксарае и открывают кафе на улице Хорхор. Еще одно легендарное мясное блюдо – султанские котлеты. Их готовили для падишахов из смеси говяжьего и бараньего фарша, а затем обжаривали на мангале. За голубой мечетью на улице Кючук Айя-София находится старинный ресторан «Султан Кюсеси» – «Султанские котлеты». Основанный в XV веке и считающийся ровесником Топкапы, Султан Кюсеси веками управляют члены одной семьи. Нынешний владелец рассказывал мне, что его предки отправляли готовые котлеты прямиком на дворцовую кухню. Оттуда их приносили Валиде Султан, она снимала пробу. По легенде, блюдо подавалось на зеленых тарелках, которые меняли цвет, если еда была отравлена. На берегах Босфора действуют закусочные, где не встретить туристов – это Пачаджи и Ишкембеджи, Ишкембе-салону. В них подают особенные супы – келле-папа-чорбасы и ишкембе-чорбасы, соответственно. От турецкого – суп. Первый готовится из рубца, второй – из бараньей головы и ножек. Оба блюда известны в Турции как отличное средство от похмелья. На Кавказе для этого готовят хаш. Иностранцы не жалуют пачаджи и ишкембеджи, но турки охотно их посещают, тем более что суповые салоны работают круглосуточно. В османском Стамбуле пачаджи и ишкембеджи держали греки и армяне. Эта традиция сохраняется до сих пор. Так, апик ишкембе-салону в Шишли принадлежит армянской семье. Их ученик, турок Махмуд Ташан, открыл свое дело в Фенере. Тарихи халич ишкембеджиси. Есть и сетевые заведения, например, Сарыхан Ишкембе, принадлежащие клану Сарыхан, функционируют в Шишли, Кягетхане, Умранье и так далее. В Фатихе на улицах Кизанлык находится знаменитая Пачаджи Махмуд Уста. Махмуд Уста умер в 2002 году, но его сын Ахмед поддерживает репутацию фамильного бренда. На соседней улице Сари-Гюзель работает Пачаджи Несиб Уста, открытый братом Махмуда. Гастрономическая карта позволяет заглянуть в самые укромные уголки мегаполиса и попробовать Стамбул на вкус. Некоторые городские топонимы обусловлены кулинарной деятельностью местных жителей. Так, название квартала Пантаглы в Шишли образовано от итальянского слова «пане» – «хлеб». В османскую эпоху здесь выпекали хлеб для всей перы. Вкусные открытия поджидают вас на каждом шагу. Чего стоят хотя бы кварталы возле Гранд-Базара и египетского рынка? Они славятся аутентичной едой. Кокуречем – кокуреч, жареные бараньи внутренности. Кокуречи Эрдинч-Уста на улице Кылыджиджилар. Кебабами – Дурумджу Раиф-Уста возле мечети Махмуда Паши. Далмой – Газиентеп-Юрч Оджакбаши на улице Ялык-Чилар. Шаурмой – Айнен-Дюрум на улице Мухафаза-Джилар, Лукумом, Алтан-Шекелеме на улице Кибле-Чешме перед Сулейманье, Мухалеби и Дандурмой, Бена-Дондур-Малары во дворе мечети Атик-Али-Паши в Чемберлиташе. Каждый район знаменит неким продуктом. Канлыджа – сливочным йогуртом, сырьер – медом, артакёй – вафлями и кумпиром, печеным фаршированным картофелем и так далее. Лучший кумпир продают в Артакёе, на пешеходной улице, ведущей к мечети Бююк-Меджидие. Ее называют улицей Кумпир. Вообще, фастфуд – ключевой сегмент стамбульской кухни. Он стал таким же символом города, как Айя-София. С блюдами связаны легенды и суеверия. Например, считается, что семиты того же цвета, что и султани – первая османская монета, и тот, кто купит бублик, обретет богатство. Особое место в гастрономическом калейдоскопе Стамбула занимают напитки. Долгое время главным напитком была вода. Она поступала в город по старому акведуку Валента и скапливалась в резервуарах, построенных еще византийцами, отчего приобретала неприятный привкус. Некоторые лавочники продавали воду из разных стран и разной давности. Больше всего ценилась нильская, поскольку ее пил султан. Зеленая терпкая вода из Евфрата рекомендовалась людям со слабым здоровьем. Дунайская вода была богата солями. Со временем ассортимент напитков расширился, в частности, появился шалгам. По вкусу он напоминает рассол и подается холодным, с солеными огурцами и лимоном. Шалгамом обычно запивают балык экмек. Очень популярен айран, в Турции он даже входит в меню Макдональдса. Фирменный айран из молока буйволицы стоит попробовать в одном из лучших и старейших кафе Стамбула Сарай Мухалибиджиси на улице Истикляль. Следует подробнее рассказать и о бозе. Слово «бузить» образовано от тюркского «боза». Рецепт этого зернового напитка принесли на Русь татаро-монголы. В современном Стамбуле боза не так распространена, как айран или шалгам, поскольку для производства нужна лицензия. Но в османскую эпоху ее можно было купить повсеместно. Эвлия Челеби отмечает, что в 17 веке в столице насчитывалось около 300 лавок по продаже бозы. Торговцы стояли перед Айя-Софией, на площади от Мейдан, в Галатской гавани и Аксарае. Выпивая бозу, человек получал глоток энергии, но не пьянел. В напиток добавляли черную патоку из кушадас, а кремовую шапку посыпали корицей, имбирем, гвоздикой и мускатным орехом. Рецепт, описанный Челеби, отличается от нынешнего, придуманного в XIX веке. Этот век стал для блистательной порты эпохой катастроф. Империя теряла свои владения, многие жители Балкан эмигрировали в османскую столицу. Среди них оказался албанец Хаджи Садик Бей. На тот момент большинство продавцов бозы в Стамбуле были албанцами. И в 1870 году Садик Бей пополнил их ряды. Он готовил напиток самостоятельно и добился того, что кислая боза стала более сладкой. Формируя бренд, Садик 6 лет обходил Стамбул с медным кувшином, как Мевлют Караташ, герой романа Памука «Мои странные мысли», и продавал бозу, сделанную по собственному рецепту. В 1876 году Садик Бей открыл в районе Вефа магазин «Вефа Бозаджиси». Его боза получила известность и понравилась самому Ататюрку. Тот продегустировал напиток в 1937 году. Памук рассказывает, как привел подругу по имени Черная Роза в знаменитое заведение Вефа, где в рамке под стеклом висел стакан, из которого пил Ататюрк. Реакцию возлюбленной Памук не забыл даже спустя десятилетия. Из всего, что он показал Черной Розе по ту сторону Золотого Рога, ее, европеизированную девушку из богатой семьи, обитательницу Нишанташи, клиентку модных заведений Бебека и Таксима, больше всего заинтересовал этот стакан, главным образом потому, что его не мыли 35 лет. Нельзя забывать и о салепе – напитке из молока, корицы, ванили, сахара и порошка из клубней диких орхидей. Того же, что и в мороженом «Мараж». Салеп продают в Стамбуле осенью и зимой. Торговцы развозят его на тележках, увенчанных латунными самоварами, или разливают из термосов. Наслаждаться салепом лучше всего в кафе с видом на Босфор или Золотой Рог, когда за окном льет дождь. Плохая погода усиливает ощущение уюта, и Стамбул откроется вам с новой стороны. Например, как город, где для вас всегда найдется чашечка чего-нибудь вкусного, горячего и ароматного.